«Можно я пока пойду к врачу? Я очень тороплюсь. У меня сын», — она говорила, с трудом сдерживая слезы. «Без карточки он вас не примет. Что у вас случилось?» «У меня болен сын. Имя, фамилия, год рождения». Старческая рука медленно выводила цифры. Наташа молчала. Машина заработала, и остановить или ускорить ее ход было все равно невозможно. Она попыталась собраться с силами перед разговором с врачом. Когда все было готово, она схватила карточку, побежала на второй этаж и, чуть приоткрыв дверь кабинета, на которой было написано «Левин Аркадий Николаевич, нарколог», спросила: «Можно?» Доктор Левин оказался немолодым человеком с усталыми глазами. «Слушаю вас». Наташа, с трудом сдерживая волнение, начала сбивчиво рассказывать короткую историю своего сына. Закончив рассказ, она проговорила: «Пожалуйста, доктор, что можно сделать, чтобы он вышел из этого состояния?» «Мы можем госпитализировать его». «Нет, пожалуйста, только не это, вернее, не сейчас. Может быть, можно дать ему что-нибудь, чтобы облегчить его положение? Может быть, вы могли бы посмотреть его? Внизу меня ждет такси, а потом мы решим, что делать дальше». «Будет лучше, если вы положите его в больницу прямо сейчас, пока не поздно. Раз он начал недавно, есть еще шанс спасти его». «Но не сейчас, пожалуйста, не сейчас». Она хотела объяснить, что боится больницы, что не хочет предавать Сережу, который ждет ее дома, потому что чувствует себя виноватой в том, что произошло. Но волнение последних двух дней и две бессонные ночи дали себя знать. Она потеряла сознание. Придя в себя, она увидела, что лежит на узкой кушетке, покрытой прозрачной клеенкой. Аркадий Николаевич стоял над ней, держа в руках пузырек с нашатырным спиртом. «Простите». Наташа попыталась встать. «Лежите». «Разве так можно?» Ни в тоне его, ни в выражении глаз не было ни малейшего раздражения. «Это я. Я во всем виновата». «Ну-ну-ну. В чем это вы виноваты?» «Во всем». Она разрыдалась. Старый доктор сел рядом и принялся вытирать ей слезы марлевой салфеткой. «Сын дома один?» «С бабушкой». «Ну, хорошо. Вот вам салфетка. Высморкайте нос. И раз уж ждет такси, поехали скорее, пока нет больных. И чтоб больше не плакать». Аркадий Николаевич снял халат, прихватил старый чемоданчик, предупредил в регистратуре, что уходит ненадолго по срочному вызову, и следом за Наташей сел в такси. Уже в машине Наташа сообразила, что ей нечем с ним расплатиться. «Доктор, вы простите, пожалуйста, я не предупредила, у меня нет денег. Я расплачусь с вами завтра. Не имеет значения. Вам сейчас надо думать о другом». Она посмотрела на него глазами, полными слез. Ее всегда трогала и волновала доброта. И сейчас, когда она чувствовала себя виноватой и никому не нужной, всякие проявления человечности были ей особенно дороги. Когда такси остановилось у подъезда, и она повернулась к шоферу, чтобы попросить его еще немного подождать, чтобы отвезти доктора назад, таксист, протянув ей часы, сказал: «Вы это, часы-то свои возьмите». «Нет-нет, это вам. Мы же договорились». «Не надо. Я вас так возил».